Визитом Бестужева дело не кончилось. Фронтоватый офицер едва успел отойти к лошадям, как с другой стороны объявился Миша Воздвиженский. Вид у него был конфузливый до крайности. Юношеское лицо с несерьезным пушком вместо положенной мужчине щетины алело, словно у девицы на выданье, а глаза никак не могли остановиться на одном предмете. Студенческую фуражку Миша держал в руках, и легкий ветерок перебирал когда-то белесые, а теперь грязноватые до неопределенного цвета отросшие в скитаниях волосы. С этим все было ясно. «Слушаю, Миша», хотя Кречетов заранее знал, что сейчас услышит. В конце концов, в небольшом коллективе любые новости распространяются быстро. «Андрей Владимирович», Воздвиженский мялся, словно обращаться пришлось не к начальнику экспедиции, а к самому царю-батюшке. «Я слышал, будто отряд разделяется». Он замолк, не решаясь высказать свою просьбу. Ждать Кречетову не хотелось, и потому он пришел на помощь юноше. «И вы, конечно, хотите идти с головной частью?» Чуть по привычке не сказал, с авангардом. «Да», — нескромно признался Воздвиженский. «А зачем, Миша?» — с улыбкой спросил полковник. «Как?» — студент не понял вопроса. «Просто. Небольшая группа пройдет налегке часть пути и постарается добраться до селения завтра к вечеру, а остальная будет там послезавтра после обеда. Даже суток не пройдет. Какая тогда разница?» — терпеливо пояснил Кречетов. «Нет, я понимаю, вы ищете трудностей. Но, поверьте, идти с заводными лошадьми гораздо сложнее, чем совершить короткий бросок». Подобная трактовка была для романтического юноши вновь. Только тащить за собой лошадей с поклажей — в чем тут романтика? Вот обнаружить нечто такое, что сразу обеспечит бессмертие первооткрывателю, это да, Андрей Владимирович, умоляюще произнес Миша, даже руки сложил, словно собрался молиться, а уж про взгляд не стоит говорить. Отказать такому было сложно, согласиться, но действительно зачем нужен недоучившийся студент там, где дело, вполне возможно, станет опасным. Оружием всерьез владеть Миша так и не научился. Вдобавок, в голове у него такая каша из самых разных учений и течений, что как бы еще не стал хватать за руки других из гуманных, однако нежизненных соображений. Кречетов собрался произнести приговор юношеским мечтаниям, все-таки, дело гораздо важнее чьих-то стремлений и амбиций, однако на Мишино счастье тут как раз подошел Мюллер. Вид у профессора был как всегда растрепанным. По примеру многих людей, живущих большей частью в размышлениях, он мало внимания обращал на собственную внешность, как, впрочем, и на окружающее, если оно не несло какой-то научно-познавательной информации. «Андрей Владимирович, мы ведь выступаем отдельно, с места начал Мюллер. Вас что-то не устраивает, Карл Иванович, напротив, только мой Яков несколько прихворнул. Может, ему лучше вместе со всеми, как скажете?» Про профессорского ассистента Кречетов как-то забыл, но он и сам не собирался брать с собой на один день денщика. «Так мне тогда кто-нибудь нужен вместо Якова. Ваши казаки хороши, но в некоторых случаях помощники из них никакие». Миша взглянул на профессора с такой надеждой, что Кречетову оставалось лишь махнуть рукой. «Студент подойдет?» «Да, конечно», Воздвиженский столько раз помогал Мюллеру, что другой ответ был немыслим. Но даже на Мише поток желающих еще не иссяк. Едва профессор со студентом отошли, как Кречетов узрел отца Александра. Последний только появился со стороны казачьего бивуака, и направление его не вызывало сомнений в конечной точке маршрута. Крепкий, наподобие буйволова, батюшка при ходьбе опирался на посох. Даже не столько опирался, сколько делал вид, будто опирается на него. Посох своей толщиной вполне мог сойти за дубину, однако в могучей длани монах оказался не более чем тросточкой в руке какого-нибудь франта. Впрочем, священник экспедиции вообще не признавал мелких вещей, как и вещей легких. Крест на груди Мишу вполне мог согнуть своей тяжестью, а в вервии, которой была подпоясана ряса, для веса была вплетена свинчатка. Отец Александр считал себя великим грешником, и поэтому постоянно налагал на себя епитимии. Хорошо хоть, вериги не носил. Вот бы вид был с ними у странствующего и путешествующего. Крупное красноватое лицо отца Александра было украшено густыми бровями и большой черной с проседью бородой. Сейчас оно дышало таким искренним возмущением, что Кречетов невольно подумал, уж не будет ли батюшка в ближайшем времени каяться за вспышку гнева. Тоже ведь грех. Это что же, Андрей Владимирович, без меня решили поехать, и не стыдно? Отец Александр не говорил, рокотал. От такого баса в местах опасных вполне мог случиться камнепад, и Кречетов много раз просил отрядного священника говорить потише. «Разве место пастыря не там, где находятся люди? Мы пойдем небольшой группой, а все остальные двинутся следом. Зачем же вам быть впереди?» Подчеркнуто негромко произнес полковник. «Место священника всегда впереди, там, где возможна встреча с дьяволом или его прислужниками. Опять-таки, разве не мой долг нести заблудшим душам свет истинной веры?» Громогласно и напористо возразил Александр. «Какой дьявол?» Кречетов никогда не считал, будто во всем плохом надо непременно видеть козни врага человеческого рода. Гораздо чаще неприятности исходили от людей, вполне нормальных людей, приличных и респектабельных. Отец Александр набрал побольше воздуха. Чувствовалось, что сейчас он разродится долгой речью о происках врага рода человеческого, о заблудших душах и многом в том же роде. По печальному опыту полковник давно знал, остановить батюшку в подобных случаях практически невозможно. Гораздо проще согласиться, чем вступать в бесконечные пререкания, где на каждое слово ждет ответ из 10. «Ладно, если хотите, поезжайте с нами, только с условием слушаться меня, как самого господа Бога». Монах застыл с раскрытым ртом. Он был поражен быстрым согласием командира, а, возможно, и разочарован. Зря что ли собирался произнести целую речь с доказательствами, зачем в головной группе нужен скромный церковный служитель. Речь поневоле пропала в туне. Единственное, можно было поговорить о противном, о том, что действительно паства нуждается в присмотре, и ехать надо с основной группой. Но это было бы явным перебором. Вряд ли Кречетов после таких слов будет настаивать на собственном разрешении. Согласиться еще раз, и что потом? Спаси вас Бог, Андрей Владимирович. Александр картинно перекрестил полковника и зашагал к лошадям. И вот теперь все они отдыхают в стороне от полузаброшенной горной тропы, и кто знает, сумеют ли когда-нибудь вернуться. Вправе ли он, генерального штаба полковник Кречетов, был взять их с собой, и может ли служить оправданием, что нынешнего поворота событий он не предполагал? Тяжело-то как, но надо заснуть. Уставшая голова у начальника ничем не поможет подчиненным. Надо заснуть, надо. Глава 3. На свете не настолько много истинно мужских дел. Говорят, когда-то их было намного больше. Едва ли не все работы принадлежали мужчинам, а женщины даже не пытались оспаривать их. Теперь же сказывают, в иных местах перевелись и работы, и мужчины. Многие в это не верят, но Джавад сам видел гостей издалека. Порою не сразу поймешь, кто из них есть кто. Даже наряды, прически и поведение одни и те же, словно природа создала людей абсолютно одинаковыми. Слава Селиму, хоть здесь мужчины еще остаются теми, кем были созданы. Так же как женщины являются женщинами, существами, с которыми приятно общаться, которые растят детей, они занимаются непонятно чем или, Селим упаси, пытаются взвалить на себя груз мужских забот. Сейчас Джавад занимался истинно мужским делом. Он не спеша перебирал новые винтовки, доставленные только вчера вечером. Именно винтовки, а не обычные кремневые ружья. Подлинное сокровище. Считанные единицы обладали таковым, что в горах, что в ближних и дальних предгорьях. Обладание грозным оружием делало Джавада сильнейшим из владык гор. Потому, несмотря на свое высокое положение, мужчина самолично поочередно разбирал каждую винтовку, внимательно рассматривая, едва ли не вынюхивая каждую деталь. Потом спокойно и деловито собирал оружие, целился в стену, однако так, словно видел за ней реального врага, щелкал в холостую курком и тут же брался за следующее. Жаль, было винтовок немного, всего 6 ящиков по 6 штук в каждом, но все новенькие, в обильной заводской смазке, так что приходилось тратить тряпку за тряпкой. А самое главное, к каждой из смертоносных игрушек придавалось целых 40 патронов. Огромное богатство, с какой стороны ни посмотри. При взгляде на чуть помятые при перевозке картонные коробочки с боеприпасами, суровое и малоподвижное лицо Джавада становилось мягче. На нем даже появлялось некоторое слабое подобие улыбки. Или, хотя бы, некий намек на нее. Дело увлекало. Лишь было чуточку досадно, что ящики с оружием заканчивались один за другим. Оставалось непроверенными всего 4 винтовки, когда в дверь осторожно постучали. Да, в кажущейся монотонности короткого слова приближенные должны были почувствовать недовольство. На то они и приближенные, чтобы улавливать оттенки настроения своего вожака. Дверь осторожно приоткрылась. За ней стоял Абу, один из самых близких людей. «Джавад, там прибыл этот, как его, Айрюс, что-нибудь говорит?» Обычным монотонным тоном уточнил Джавад. «Да, доставил, наверняка, гость был гораздо подробнее». Однако Абу убрал из речи ненужное и сообщил основное. Как часто бывает, основное уложилось в одно слово. Веки Джавада чуть дрогнули. Это было едва ли не самое сильное выражение эмоций за последние годы. Некоторое время Джавад молчал в задумчивости, что выбрать из двух важных дел. Лишь руки, независимо от обуревавших мыслей, привычно собирали очередную винтовку. «Пусть подождет, пока закончу», — принял решение Джавад. Абу согласно кивнула и уже собрался закрыть за собой дверь, когда вслед донеслось: «Угостите его немного с дороги». Сегодня Алюс заслужил. Один из самых авторитетных людей по эту сторону гор, не кто-нибудь, мейр, практически, правитель единственного здесь большого города, аккуратно вставил затвор на место и приложил к плечу приклад. Левый глаз сузился, правый же словно высматривал неведомую никому цель. Холостой щелчок. И еще одна винтовка легла рядом со своими сестричками. Сильно хотелось посмотреть на принесенную вещь, однако движения Джавада были такими же неторопливыми. Серьезные дела не терпят спешки и суеты. Закончив с последней винтовкой, Джавад основательно и неторопливо вытер измазанные руки. Затем прошел в умывальную. Собственный источник вкупе с немалым богатством позволял не экономить воду. Мужчина тщательно умылся, не забыв подвергнуть данной процедуре лицо. Теперь можно было идти. Айрюс, молодой светловолосый мужчина с носом, похожим по словам знатоков чужой фауны на утиной, обрадованно вскочил при виде хозяина. Опорожненный на три четверти небольшой кувшин с вином, невиданным напитком в горах, застыл памятником ожиданию среди почти нетронутого фруктового натюрморта. «Джавад, я достал!» — почти закричал Айрюс. Кажется, он собирался в восторге понебратски хлопнуть хозяина по плечу. Наткнулся на холодный невыразительный взгляд Джавада и неловко замерз занесенной рукой. «Где?» — поинтересовался хозяин, словно не разглядел стоящий в отдалении контейнер средних размеров. «Вот», — указал на него гость. «Представляешь, практически новый. Ему 2 лет нет. Пришлось раскошелиться. А уж как я провозил его мимо таможенников. Целая песня. У порта еще ничего. Там у меня была заранее разведанная потайная тропка. Но вот в пустыне 2 раза удалось уйти, а в третий догнали на машине, суки, выследили. Но ничего, я услышал шум мотора, и пока они приблизились, успел закопать контейнер с другой стороны бархана. Обыскали все тюки, перелопатили все, а товар того разрешенный, и даже бумаги в порядке, что пошлины уплачены. Вертелись, вертелись, а посмотреть в стороне не додумались. Только уехали, я контейнер раскопал, погрузил, да и дальше спокойно. Даже на крокусов не нарвался. 3 месяца добирался. Представляешь, — гость говорил возбужденно, голосом и видом подчеркивая значимость проделанного. Ты, молодец, — спокойно подытожил Джавад. Алюс явно ожидал больших эмоций, хотя давно бы мог изучить характер своего компаньона. На мгновение гость прервал путанный рассказ, но выпитое вино не располагало к раздумьям или долгим огорчениям. «Я уже думал, заметут, а штрафы за такое, сам знаешь, хоть в тюрьму садись». В горле пересохло от рассказа, и Алюс налил себе из кувшина вина. «Покажи в действии», — заявил Джавад. Алюс едва не поперхнулся вином. «А деньги? Получишь свои деньги, Абу». Вместе с Абу в комнату вошло еще 2 приближенных Джавада. «Обсчитай ему положенную долю», — бросил Джавад. Под пристальным взглядом гостя Абу старательно перебрал солидную пачку денег, выделил обещанную сумму, но не дал ее в руки гостя, а положил настоящий в отдалении столик. Деньги притягивали, заставляли Алюса тянуться к ним, но Джавад повторно бросил: «Покажи в работе». «Я тебя обманывал? Нет, все получишь, как договаривались». Пришлось гостю встать и направиться к контейнеру. Извлеченный визор оказался сравнительно небольшим. Несколько кнопок и погашенные лампочки индикаторов на поблескивающем корпусе подчеркивали его совершенство. Помощники Джавада невольно подтянулись поближе к аппарату, разглядывая никогда не виданное чудо. Сам хозяин тоже не утерпел, встал рядом. Даже взгляд его вроде бы потеплел. Или... только казалось. Алюс торжественно надавил на одну из кнопок и пояснил: «Вот так визор включается». В подтверждение его слов, одна из лампочек загорелась красным светом. Джавад с помощниками молча ждали продолжения. Гость надавил другую кнопку, но на этот раз ничего не последовало. С выражением невольной досады на лице, Алюс торопливо подкрутил один верньер, другой. Никакого результата. «Работал, клянусь, работал», — Торопливо проговорил Алюс в ответ на невысказанный вопрос. «Мне сломанные вещи не нужны», — сообщил Джавад. «Он не сломанный». Алюс сам явно ничего не понимал. Он никогда особо не отличался умом, и теперь лихорадочно пытался понять, в чем дело. «Тогда, где картинка?» В присутствии главаря остальные молчали, и потому говорил только Джавад. «Не знаю», — признался Алюс. «Но должна быть, должна, должна», — согласно кивнул хозяин. «Только, нет. Понимаешь, я очень не люблю обманщиков, очень». Гость поневоле вспомнил, что говорил хозяин о судьбе тех, кто пытался его обмануть хотя бы в мелочах. Судьба была жалкая и страшной настолько, что хмель моментально выветрился из головы контрабандиста. «Я сейчас, сейчас», — забормотал он, повторно занимаясь нажимом кнопок и кручением верньеров. Визор ответил на все человеческие попытки презрительным молчанием. В досаде Алюс ударил агрегат ладонью, а потом несколько раз встряхнул так, что единственная горевшая лампочка мигнула. Но никакой иной реакции не последовало. Так продолжалось достаточно долго, пока, наконец, Алюс не выдохнул в отчаянии. «Может, какая авария в центре? Может», — согласился Джавад и добавил под понимающие ухмылки помощников. «Или катастрофа?» «Да», — машинально кивнул гость. Но тут до него дошел смысл сказанного. «Я же говорил, не люблю обманщиков», — произнес Джавад. Отгадка, казалось, вертелась на языке, но под пристальным взглядом Джавада никак не желала облечься в слова. «Абу, займись гостем». Тяжелая рука легла Алюсу на плечо. «Нет», — крик вырвался из глотки сам собой. Крик протест против того, что предстояло. Только никому не было дела до протестов гостя. Кого интересует мнение покойника? «Ты, Егор?» Дежуривший Миронов повернулся на слабый звук шагов. «Я», — ответил из темноты голос Крюкова. «Дык, рановато еще. До смены время есть». Шел четвертый день, вернее, ночь пути. Места были безлюдными и безжизненными, даже животных почти не попадалось, за исключением каких-то ящерок и насекомых. Но все равно в экспедиции принимали все меры предосторожности, и даже на посту стояли ночью по двое. На одном конце лагеря, кто-то из казаков, на другом, из офицеров и разделивший с ними тяготы батюшка. Все едино встал по нужде, так чего тут ложиться, осталось всего чуть. «Спокойно, конечно», — хмыкнул Миронов. «Да кто тут нападет? Ладно хвастать, а Ника воин. Если понадобится, так местных наверняка найдутся такие тьмы, шапками закидают. Или, что тут у них?» Правда, никакого страха Крюков не испытывал, лишь сообщал факт. «Ерунда, до сих пор обходились без потасовок. Вот возвернуться будет сложновато», — довольно равнодушно отозвался Миронов. «Как вспомню, скель там гадов было. Но зачем забивать себе голову завтрашними проблемами? А ты хочешь, Козьма?» — спросил Крюков. «Нет покеда», — казак для убедительности помотал головой. «Вдруг найдем что ценное? Я своей бабе привезти подарки обещал. Мало ли что сгодится по хозяйству, да и рановато еще. Задание не выполнено. А ты что, хочешь, Егор? Чего мне хотеть? Здесь хоть служба интересная. Новые места, опять же случаи разные. Чем на одном месте торчать? Позавчера именно Крюкову удалось подстрелить горного барана, и теперь экспедиция на какой-то срок была обеспечена мясом. Да и участки травы, пусть не слишком большие, попадались два раза, и удалось сберечь немного корма для коней. Оставшегося должно было хватить на пару дней, а там неужели не попадется пригодный для растительности кусочек почвы? Крюкова и раньше тянуло на всевозможные мероприятия, а уж что может быть более интересного, чем дальняя экспедиция? Всякие поблажки, опять-таки, случаи в пути. Жаль, что остальных мы не встретим. После паузы рассудительно добавил он. В местах веселее. Знамо дело. Токма, почему не встретим? Лоскутов офицер правильный. Найдет нас как-нибудь. Да как? Сам подумай. Откель ему знать, что мы пошли по этой тропе? Возразил Крюков. Потом подумал и добавил. Да и вообще говорили ведь. Ущелье словно срослось. Нет по нему прохода. «Появится», — беспечно отозвался Миронов. Он твердо знал, что должен вернуться, и потому проход просто обязан был появиться в соответствующую минуту. Когда они, груженные ценными вещами, отправятся в обратный путь и подойдут к знакомому ущелью. Так что если Миронов о чем-либо сожалел, так это об отсутствии достоянной добычи. Его нынешний собеседник тоже не переживал. «Мало ли что случается в дальней дороге, тут все иначе», — перевел разговор Крюков в иное русло. «И воздух, и даже звезды. В небесной хмари впервые за все дни стали появляться просветы, и в открывающихся участках порою виднелись далекие светила. Их узор ничем не напоминал привычный, но, может, так и должно быть, кто знает, раз сюда еще никто не забирался. В темноте кивнул, соглашаясь, Миронов. Но пейзажи интересовали Козьму исключительно с практической точки зрения. «Как думаешь, Егор, тут богатые земли имеются?» «Понятия не имею», — признался Крюков. «Сам видел, сколько шли, кругом сплошная беднота, редко кто зажиточен. Да и откуда, ежели здесь даже не растет толком ничего? Но, может быть, за горами есть и богатые края. Эх, хорошо бы», — мечтательно протянул Миронов. Егор прекрасно понял казака, но поддерживать тему не стал. «Последнее это дело – делить шкуру неубитого медведя. Иди-ка лучше спать, Козьма, все едино я тут, подежурю». «Лады», – предложение было не из тех, от которых отказываются в походе. «Это профессор со студентом спят без задних ног, и никакие дежурства их не касаются. А ты отдай третью часть ночи, хотя потом ждет трудная дорога». Миронов ушел. Оставшийся казак запахнулся в шинель, посмотрел в сторону едва различимой тропы, а затем перевел взгляд на небо. Просветы вновь затягивались, в еще имевшихся маячили какие-то ни на что не похожие созвездия. Но Крюков бы охотно поменял все знакомые и незнакомые звезды на одну единственную луну. Только ночная гостья, похоже, находилась на другом участке неба. Жаль, дело к полнолунию, хоть видно бы был подальше. Глава 4. Казавшийся таким устойчивым камень чуть шелохнулся под ногой. Кангар в то же мгновение перенес вес на другую ступню, на короткое время застыл, прислушиваясь, а затем продолжил восхождение. Даже сердце не стало биться сильнее, хотя, выскользни камень со своего места, вполне можно было сорваться, и лететь предстояло довольно долго. Всю оставшуюся жизнь особой необходимости карабкаться на скалу не было. Гнездо на ней было взято Силахом давно, еще позапрошлой весной, арархи никогда не возвращались на разоренные людьми места. Предпочитали искать что-либо еще более труднодоступное, куда добраться без помощи крыльев было вообще невозможно. Правда, для ловкого человека любая самая отвесная стена, препятствие хотя и трудное, но при известной сноровке, проходимое. А Кангар всегда считал себя человеком ловким, да и сколько таких недоступных гор в округе. При желании легко пересчитать по пальцам. Вот и сейчас, вроде, достаточно крутая скала так и не смогла стать преградой на пути к вершине. Кангар подтянулся на руках и перевалил через край. Здесь еще были следы прошлогоднего пребывания рархов. Принесенные невесть откуда ветки, вконец засохшая трава, кости, главное же помет. Последний покрывал почти всю вершину дополнительным слоем, и даже редкие дожди не смогли размыть его, унести вниз. Кангар прошелся к былому гнезду и с некоторой досадой пнул ногой ближайшую ветку. Он тоже в позапрошлую весну приглядывался к этой скале, и лишь досадные задержки не позволили мужчине совершить восхождение вовремя. Поневоле вспомнились слова стариков, что скоро рархи вообще переберутся на другую территорию, туда, где вообще нет людей. Исключить подобный вариант Кангар не мог. Очень уж редко стали попадаться гнезда. А это значило, что добыть птенцов крайне желательно сейчас, пока добыча вообще возможна. Тут еще вчера в пробившем странную хмарь просвете видели повисшую глаз звезду. Каждое ее появление, по счастью, весьма редкое, сулило горцам беды и войны. И вдалеке вроде бы пролетел винтокрыл, словно заранее высматривая места грядущих кровопролитий. Или, как говорил один очень старый и мудрый человек, подготавливая их, зачем зря ломать голову над этим, есть дела поважнее. С вершины открывался довольно неплохой вид на окрестности. Это и была главная причина, по которой Кангар карабкался сюда. Требовалось самым тщательным образом наметить вероятные места гнездовья рархов, а если удастся, то и понаблюдать за ними. Как бы ни были осторожны птицы, однако они периодически вынуждены отправляться за кормом для подрастающего поколения. Учитывая же прожорливость птенцов, периоды эти наступали весьма часто. Надо лишь зорко смотреть, и тогда появляется шанс увидеть летящего с добычей рарха. Или не увидеть, если здесь никаких гнезд больше нет, что тоже вполне может быть. К несчастью, похоже, к истине было ближе последнее. Сколько Кангар не всматривался в небеса, они были вопиюще пусты. Зато на земле почти у самой долины острый взор горца разглядел приближающихся по караванной тропе всадников. На таком расстоянии подробностей было не разобрать, но для налетчиков их было явно маловато, да и какие налетчики станут использовать караванную тропу. Однако для торговцев их тоже было немного, даже не столько их, сколько заводных лошадей. Даже странно, да и одеты незнакомцы непривычно. Кангар немало прожил на свете, однако таких нарядов видеть ему еще не приходилось. Кангар некоторое время наблюдал за едущими, а затем торопливо стал спускаться со скалы. Как раз на дороге неведомых путешественников у единственного в той стороне водопоя недавно расположился Шенгар, и надо было еще подумать, предупредить их, или предоставить собственной участи. Хотя, предупредить Кангар явно не успевал. Все, сказанное до сих пор проводником, можно было не принимать в расчет. И отнюдь не потому, что абориген решил повторить деяние Сусанина. Кречетов уже не догадывался, знал о причинах получившегося расхождения. Он и жаждал оказаться правым в расчетах, и в то же время побаивался своего знания, но жаждал все-таки больше, и теперь в глубине души был даже удовлетворен, понимая, что ему выпал редчайший шанс, на который он не очень-то и рассчитывал. Теперь осталось максимально полно исполнить свой долг, дело привычное, но грызло чувство вины перед людьми. Кречетов еще в Петербурге знал, на что идет, а они, просто там в осуществимость подобного, признаться, не верилось. По мнению полковника, даже те, кто его посылал, сами в глубине души считали легенды и гипотезы откровенной чушью, просто по каким-то причинам не могли совсем отмахнуться от них, и решили проверить лишь на всякий случай. Кто ж знал, что сбудутся чаяния, надо было идти всем вместе, только тогда бы они не успели к сроку. В планах все было хорошо, наяву же тут задержка, там задержка. Отведенного запаса дней не хватило, вот и пришлось гнать ход части экспедиции, то ли надеясь на своевременный подход остальных, то ли не веря в хитроумные выкладки. Проход, между тем, закрылся, демонстрируя тщету расчетов, и что теперь, ждать без малого год? Но что значит год? По громадности задание пролетит, и не заметишь, только как отнесутся к этому казаки. Зря он не верил, мог бы отнестись к делу более основательно, хоть предупредить людей. Даже странно, что никто ничего не понял, или виновата усталость. Пройти такой путь по горам, львиная доля нагрузки падала на офицеров и казаков. Ночные дежурства, проводка коней днем, тут уж не до отвлеченных мыслей. Да и Мюллер уставал. На коротких привалах он старательно рисовал кроки пройденного пути, вел дневник, иногда отвлекался, выискивая минералы, карабкаясь за ними на скалы, пока остальные проходили мимо. Лишь главного пока не приметил, как и Воздвиженский, явно утративший романтический взгляд на мир до первого большого привала, и старающийся не отстать. Кречетов вел отряд наугад, руководствуясь лишь едва различимой тропинкой. Никаких поселений пока не попадалось, а, может, их тут и не было вообще. Зато утром несказанно повезло. Тропка неожиданно вывела к настоящей дороге. Пусть последняя была пустой, однако никаких сомнений в ее предназначении быть не могло. Довольно широкий и сравнительно ровный путь, по которому не то что скачи, на повозке можешь ехать. А тут еще впервые за все дни хмарь вдруг рассосалась, и с небес радостно засветило солнце. Пусть оно несло жару, то есть дополнительные трудности, все равно его свет радовал души. Пока радовал, ведь если дальше не попадется вода, плохо придется и коням, и казакам. Здесь, в горах, светило выглядело несколько больше, и даже цвет его был вроде несколько иным. Ну, так горы все-таки. Непривычная равнина. Не слишком отдохнувшие за ночь лошади радостно заржали, своим звериным чутьем осознав окончание не слишком удобного отрезка пути. Их радость не слишком померкла, даже когда проявилась обратная сторона медали. Отныне не люди будут помогать им при каждом подъеме и спуске, а напротив, им придется вести на себе людей. Теперь дело пошло намного быстрее. Кто бы ни проложил дорогу, сделал это он со знанием дела. Конечно, она не была, да и не могла быть особенно ровной, тут были и изгибы, и движения то вверх, то вниз, и все-таки, чрезмерных перепадов пока не наблюдалось, копыта били о камень, и скалы по сторонам медленно уплывали назад, и сразу изменилось поведение Мюллера. На ходу многого не сделаешь, зато сейчас он крутил головой из здорового любопытства ученого человека, оказавшегося в краях, еще не описанных коллегами. Вот профессор и старался вовсю восполнить этот недопустимый пробел, порою умудряясь заносить что-то в записную книжку прямо на ходу. Из-за этой манеры Мюллер то и дело отставал от отряда, и Буйволову приходилось в свою очередь задерживаться, а затем подгонять увлекающегося ученого. «Карл Иванович, все уже уехали», — Исаул говорил бесстрастно, и лишь хорошо знавший его мог разобрать в голосе едва заметную нотку осуждения. «Что?» Мюллер встрепенулся и с некоторым недоумением посмотрел на исчезающий за очередным склоном отряд. «Говорю, на привале допишите». Профессор взглянул на него с некоторой оторопью. «Вы не понимаете, это же бесценные наблюдения. Здесь ни разу не ступала нога человека, любезный Петр Антонович». «Почему не ступала? Местные ходят здесь более-менее постоянно», — невозмутимо отозвался Буйволов. Высказанная мысль показалась Мюллеру таким откровением, что в глазах профессора появилось уважение. Обычно он относился к офицерам с некоторым предубеждением, как к людям от науки далеким. Единственным исключением, по мнению Мюллера, был начальник экспедиции. Кречетов хоть и носил золотые погоны, но был ученым и по роду деятельности, и по призванию. Даже имел несколько серьезных капитальных трудов по этнографии, географии, истории, являлся действительным или почетным членом ряда научных обществ, то есть, с точки зрения профессора, был коллегой по нелегкой научной стезе. Ну, то местные. В Европе о здешних краях неведомо почти ничего, с некоторым смущением пробормотал Мюллер. Впрочем, коня он подстегнул. Кречетов еще раньше предупреждал, что ждать никого не будет, а не стоит подводить начальника. Его ведь тоже можно понять. Стоило ли разделять отряд на две части, чтобы потом задерживаться без особой на то причины, тем более что чуть дальше вполне может ждать какое-нибудь открытие. И грызли профессора какие-то смутные подозрения, только он никак не мог грамотно сформировать их, свести в систему, отчего испытывал определенный дискомфорт. Около полудня ехавший впереди дозором Крюков призывно махнул остальным издалека рукой, но еще чуть раньше доносившийся шум успел породить определенные надежды. Прошло несколько минут, и взором путешественников открылась давно чаемая, желанная картина. Слева от дороги обнаружился большая ложбина, откуда-то сверху водопадом обрушивалась вода, превращалась в маленькую, по-горному быструю речку, которая пробегала не менее 70 сажений, а затем скрывалась в скальной пещере, превращаясь в подземный поток. По обеим сторонам довольно густо росла какая-то трава, синели цветы, и даже крохотные деревья сумели прижиться вблизи от живительной влаги. Радостно заржали кони, лица людей расцвели улыбками. «Велика милость Божия!» Спешившись, провозгласил отец Александр и осенил себя крестным знамением. Остальные уже вели лошадей к оазису, а батюшка зачем-то сделал несколько шагов к ближайшей скале. Дальнейшее произошло настолько внезапно и быстро, что никто из путешественников не успел ничего понять, предпринять или хотя бы предостерегающе вскрикнуть. От скалы отделился здоровенный нарост, но полетел не прямо вниз, как полагается падающим камням, а под углом, прямиком в оказавшегося на пути монаха. Каким-то неведомым образом батюшка сумел отпрыгнуть, не оказаться под падающей грудой, и она тяжело рухнула совсем рядом с его ногами. Дальше груда неожиданно выбросила вперед нечто наподобие щупальца, и его конец ухватил отца Александра чуть выше коленки. Батюшка отшатнулся и рухнул на спину. И только сейчас раздался чей-то запоздалый крик, тут же поперхнувшийся от изумления. В первое мгновение показалось, что камень рассыпается от удара, но нет, здесь было совершенно другое. Словно рухнувшее нечто было не твердым телом, а чем-то достаточно гибким, наподобие дерева. Скорее не дерева, а диковинного животного. «Мать!» — громко выкрикнул батюшка с добавлением соответствующего эпитета. Эхо отразило выкрик от скалы и вернуло ему. Заржала в панике чья-то лошадь. Батюшка схватился могучими руками за обхватившую его ногу щупальца и с видимым усилием принялся отдирать. Несмотря на всю силу священника, сделать это оказалось не так-то легко. Первым рядом с упавшим монахом оказался Цыганков. Урядник мгновенно бросился на помощь, принялся помогать отцу Александру отдирать щупальцы. Даже вдвоем дело шло с трудом. Мюллер тоже был неподалеку, однако впал в ступор и лишь молча взирал на происходящее едва ли не под ним. Он даже не подумал, что вот оно, долгожданное большое открытие, принявшее облик диковинного зверя, здорово смахивающего на огромную морскую звезду серо-бурого, как скалы, цвета. Звезда уже тянула еще несколько отростков к священнику, и тому приходилось извиваться, уползать прочь. Откуда-то подскочил Буйволов с обнаженным клычом в руке. Не каждый умел владеть в должной мере тяжеленным клинком, но в руке Исаула он казался всего лишь игрушкой. Офицер не стал помогать оттаскивать щупальце. Вместо этого он пару мгновений постоял, примериваясь, а затем со всей силы обрушил острый клинок под основание. Если так и не сумевший встать отец Александр лишь вновь помянул нечто определенно непотребное, то тянувший с заметным усилием цыганков отлетел с отрубленным щупальцем в руках и тяжело грохнулся спиной на камни. Рядом с раненым животным уже пританцовывали Кречетов, Крюков, Ситников с шашками наголо. По настоянию Исаула казаки взяли с собой пики, но те в данный момент были приторочены к одной из вьючных лошадей, и в дело быть пущены не могли. Да и поможет ли здесь пика, дальнейшее напомнило образцовую рубку. Мюллер еще только собирался открыть рот, предупредить, что надо бы оставить напавшую тварь для исследования, но все уже было кончено. Лишь дернулось в последний раз одно из щупалец, да все тревожно ржали напуганные лошади. Хорошо, не рванули во все стороны, а то, и что это было? Запоздало выдохнул Ситников. Буйволов отбросил концом клинка отрубленное, сочащееся кровью щупальце и чуть пожал плечами. Спаси и сохрани, отец Александр, наконец, поднялся на ноги. Вид у него был чуточку бледноват. Вот уж исчадие ада. Прости меня, Господи, замолвленные в сердцах слова. Вы целы, батюшка? Спросил Кречетов. Вроде, цел, только ногу сдавил, гадина. Монах приподнял рясу, засучил штанину и мрачно посмотрел на бледное бедро. Оно покрылось пятнами гематом. Уж думал, оторвет ирод. Присоски, Мюллер слез и теперь рассматривал то ногу монаха, то отрубленное щупальце, на котором в самом деле виднелись присоски. Он ими, видно, к скале цепляется в ожидании добычи. Бегать подобная тварь не приспособлена, вот и нападает из засады. И расцветка у него специально под камень. Он деловито обошел останки, наклонился над туловищем, явно захотел перевернуть, но не решился. Буйволов понял жест профессора и поддел чудовище все тем же тяжелым клычом, используя клинок вместо рычага. На нижней стороне путешественникам бросилась в глаза приоткрытая здоровенная пасть с несколькими рядами чуть изогнутых зубов. Кто-то из казаков присвистнул в изумлении. «Я не понимаю, где у нее глаза?» Кречетов переводил взгляд то на тварь, то на профессора, словно последний должен был немедленно разъяснить все возникающие вопросы.